Глава 4. Под перекрестным огнем. Комзвена Долгушин до последнего не верил, что сможет совершить свой третий вылет. Как раз зашли Ме-110, встали в круг и с пикирования принялись обстреливать стоянку самолетов. Хоть там и остались одни ломаные добитые, а все равно жалко. Перед выходом из пикирования тяжелые двухмоторные мессершмитты сбрасывали бомбы-лягушки СД-2. Огонь был очень мощный, 2 и 16 упали, подбитые на взлете. Бомбы рвались с черным дымом и пылью, оставляя небольшие воронки. Ишачок, только что заправленный, с еще горячим мотором взлетел, и Долгушин завертел рукоятку, убирая шасси. Надо было сделать 43 оборота, да вот только немцы церемониться не стали, открыли огонь. Проклиная чертова ишака, немцев, все на свете, Сергей набрал таки высоту, не сверзившись вниз. Оглянувшись, он малость успокоился. Все три ведомых шли за ним, крутя головами во все стороны. А ведь учили их. Это комзвена просматривает воздушное пространство по часовой стрелке, слева направо. Передняя полусфера сверху вниз, правая снизу вверх, затем левая снова сверху вниз. В звене же, когда один ведомый идет слева, а два справа от ведущего, обзор пространства ведется иначе. Командир смотрит вперед влево и вправо, вверх и вниз. Левый ведомый оглядывает по часовой стрелке, правая же наоборот, против ее хода. Вдобавок экипажи делают отвороты то в одну, то в другую сторону, высматривая, нет ли врага на хвосте. «Балбесы!» — буркнул Сергей. «Жаль, что на И-16 не стоят рации. Очень жаль». Долгушин глянул на машину КМСка Кулева. Тот должен был дать команду на перестроение. Вот. Самолет КМСка покачал крыльями, подавая сигнал перестроить боевой порядок в правый пеленг звеньев. Долгушин с ведомыми приотстал, давая возможность левому звену встать куда положено. Внизу зеркальной лентой сверкнул Неман, а с запада наплывали целые облака пыли. Она выбивалась из-под гусениц, копыт и колес гигантской колонны. Немцы наступали. Вдали клубились бурые облака дыма от пожаров, виднелись разрывы бомб и снарядов, сверкавших красными и малиновыми искрами. Дым, пыль и гарь поднялись до 2 километров высоты. Самолет Кулева дернулся, словно поплавок, когда рыба клюет. Это означало «За мной! В атаку!» С 500 метров истребители ринулись вниз, обстреливая головные автомашины вражеской колонны. Навстречу понеслись очереди из эрликонов и мелкие снаряды зениток. Долгушин ощущал злое торжество, наблюдая, как пушки его ястребка рвут капоты опелей, кромсают покатые крыши легковушек, косят разбегавшуюся пехоту. Чуть ли не у самой земли комзвена вывел самолет из пикирования, боевым разворотом ушел вверх и снова бросился с высоты на неприятельскую колонну, на этого стального змея, что вполз на его родную землю. Теперь ишачки терзали хвост змея, чтобы застопорить его присмыкание на восток. Когда и там загорелось, спикировали на середину колонны. Не повезло Сашке, ведомому, что шел слева, напоролся на пару снарядов и просыпался вниз, прямо на горевшие грузовики. Командир эскадрильи подал сигнал на выход из атаки. Несколько раз переложил самолет с крыла на крыло. Потрепанная эскадрилья прекратила штурмовку, построилась в боевой порядок и легла на обратный курс. 6 и 16 догорали на земле. Примечание. В составе 122-го ИАП находились 4 эскадрильи по 18 самолетов в каждой. Пройдя над Новым двором, Долгушин увидел, что по полю выложен крест. Садиться нельзя. Да и так ясно, воронка на воронке. Мессершмитты появились снизу. Быстро набирая высоту, худые набросились на толстолобых ишачков. И закрутилось огненное колесо воздушного боя. Складывались, перекрещивались в небе выхлопы моторов. И-16 Стоянова сошелся в лобовой атаке с мессером. Вот только немец попался упертый, и вскоре 2 горящих истребителя уже неслись друг к другу навстречу. Никто не желал уступить. Мгновение, и огненные шары столкнулись в воздухе, вспыхнув общим взрывом. Долгушин кусал губы от ярости. Ишанов подбит, Чубук, Стоянов, Плющ. Мессершмитт будто сам вплыл в рамку прицела, и Сергей до боли вдавил палец в гашетку. Всего 2 снаряда выпустили стволы. «Боезапас, йог», как говорит Марат Гиятуллин. Мессер шарахнулся в сторону и, ведомый мигом, добавил оборотов двигателю, устремляясь за фашистом. С 50-70 метров он прошил немецкий истребитель длинной очередью, почти переломив того пополам. «Есть!» Сверху уходил в пике Худой, и Долгушин рванул за ним. Высота резко падала. 1500, 1800, 600 метров! Мессершмитт выкрутился на горку, взмыл вертикально вверх. Глаза Сергея словно застлала темная ночь, но в следующую секунду он снова увидел противника. Врага! Гадину, которую надо раздавить! Опять отвесное пикирование, дистанция быстро сокращалась. 400, 300, 200 метров, высота 800. Немец рванул вверх, зависая на долгий миг. Пулеметы застрочили, исполняя немузыкальный реквием. Мессер перевернулся через крыло и грохнулся на шоссейную дорогу, по которой ползли серые машины фрицев. «Собаки, собачья смерть!» — процедил Долгушин. «Повторяем атаку!» Покачиванием крыльев просигналил Камэск, и пятерка И-16 снова вошла в пике. В эскадрилье было 18 самолетов, после третьего вылета их осталось 4. Соединили 2 авиационных эскадрильи в одну и вылетели в 4-й раз. И тут Долгушин впервые за долгие часы войны ощутил довольство. 16 ишачков почти сразу наткнулись на бомбардировщик Ю-88, возвращавшийся после налета на Минск. Никакие мессеры их не прикрывали, Худым не хватило бы бензина на обратный путь. Сергея бесила эта немецкая наглость. Гитлеровцы до того уверовали в собственную непобедимость, что даже не дали бомбовозам сопровождения. Они, выходит, и в грош не ставили советских летчиков, или были убеждены, что тех вместе с самолетами пожгут на земле. Гады! Ишачки, как и было задумано, разделились на 4 четверки и напали на строй бомберов. Генерал Рычагов, когда мотался по округу, всех убеждал, что биться надо не тройками, как следовало по уставам, а парами и четверками. Командиры с комиссарами держались уставов, опасались нового или воспринимали идею в штыки. Зато пилоты быстро разобрались в сути дела. «Да и чего тут разбираться?» «Тройка — это когда один ведущий и 2 ведомых, сковывает маневр, а пара — тут крутись как хочешь». Говорят, кого-то из командиров полков Рычагов бросил уговаривать и сунул тому дуло пистолета под подбородок. Наорал на упертого. Дескать, для победы над врагом можно хоть задом наперед летать. Главное — бить этого врага в хвост и в гриву. Понял, мать твою?» Комполка оказался понятливым. И-16 Долгушина подобрался к «Юнкерсу» снизу и выдал очередь по двигателю. Пара пулеметов «ШКАС» особого ущерба немцам не причинила, зато 2 пушки «ШВАК» наделали делов, задымил бомбовоз. Винт его замедлил вращение, крутнулся и замер. Дым повалил гуще. Показалось пламя, полыхнуло, разгорелось. «Юнкерс» накренился, и ганцы полезли с парашютами прыгать. «Сигайте, сигайте!» Сергей спустил истребитель с горки и снова нырнул под брюхо очередному бомберу. Тот, чуя смерть свою, лег на крыло, пытаясь свалить, да не тут-то было. Даже трассеры из-под фюзеляжной гондолы Долгушина не остановили. Снаряды продолбили по «Юнкерсу», нащупывая бензобаки, и нащупали-таки. Фюзеляж вывернуло, словно крышку консервной банки, и наружу ударил фонтан огня. Подфюзеляжник мигом смолк. «Вот тоже мне додумались», — мелькнуло у Сергея. «Куда засунуть стрелка? Главное, в кабине все сидят, как фон бароны, а этот лежа». Тут его едва не подловили с подлетавшего «Юнкерса». 2 или 3 пулемета у 88-го были нацелены вперед. Правда, из-за всех этих установок огонь вел 1 стрелок-бомбардир, но все равно получить очередь — это неприятно. И-16 вильнул, уходя с линии огня, и тут же выпустил трассу из пушек. Бомбовоз находился так близко и приближался с такой скоростью, что снаряды били в упор, расколачивая граненое остекление носа у «Юнкерса». В следующее мгновение ишак пронесся в каком-то метре над крылом бомбардировщика, едва не задевая плоскостью вращавшийся винт. Задний верхний стрелок открыл огонь по верткому И-16, но лишь задел крыло, оставив 2 дырки в перкале. «Ничего, переживем». Долгушин заложил вираж, чтобы добить Ю-88, но когда глянул с разворота, то понял, что это уже лишнее. Его ведомый выпустил по бомберу 3 РСа подряд. С 3-секундным замедлением они сработали на 5 с плюсом. Один порвал немцам крыло, а 2 других пробили фюзеляж, оставив по себе 2 здоровенные дыры. В каждую человек пролезет. Этого бомбер не пережил, свалился. А следом, словно перечеркивая юнкер с черной копотной лентой, пронесся горящий ишачок. Подбили такие. Гады, вот же ж гады какие! Долгушин потянулся вверх. Строй бомбардировщиков распался. Юнкерсы уходили на запад, однако скорость у них была не ахти, догнать можно. А огонь задних пулеметных точек куда слабее, чем спереди. Змейкой ишачок погнался за бомбардировщиками. Сергей осклабился, замечая товарищей и справа, и слева. Трассеры потянулись навстречу, и точно такие же дымчатые шнуры очередей просекли воздух, добираясь до юнкерсов, куроча тем хвостовое оперение, разбивая двигатели, прорывая дюраль бортов и крыльев. Задымил еще один ишачок, но пилот вроде был жив, самолет разворачивался к аэродрому. И тут грохнуло. Улетевшего впереди юнкерса взорвались баки. Огненное облако восклубилось, деля самолет надвое. Передняя половина с крыльями закувыркалась по дуге вниз, а следом, обгоняя, крутился дымивший хвост. Одно крыло оторвалось, и вот уже просто груда горящих обломков высыпается на землю, на леса и болота. «Там вам и место!» «А кто на самолете к нам придет?» — сказал Долгушин, перефразируя князя из фильма. «Тот от самолета и погибнет. На этом стояла и стоять будет советская земля». А. Игнатьев, разведрота 7-го танкового полка, башенный стрелок БА, бронеавтомобиля. «Привели себя в порядок и стали двигаться дальше, но попали под первую очень сильную бомбежку. Немцы снизились и начали бомбить с головы колонны. Нас спасло от полного разгрома, что с левой стороны был лес, экипажи, кто как мог, шмыгнули в лес, и уже точно попасть было сложно. Мы пытались по самолетам стрелять из пушек и пулеметов, но это было очень неэффективно. Танки почти не пострадали. Пострадали наши 3 или 4 бронемашины из 16 и очень много автомашин, которые везли снаряжение и горючее. Когда наш экипаж выехал на дорогу, то на дороге все горело и рвались снаряды. Командир роты дал команду собрать роту в колонну, и я здесь увидел разбомбленные и простреленные наши бронемашины и раненых товарищей. Когда колонну привели в порядок, двинулись дальше по направлению Слонима,